Издательство «Инспирия». Клятва мести. Академия мафии. Пи Рейн. Читают Егор Сазыкин и Карина Муса. О книге. Внезапное появление на первой паре недавно погибшего жениха способно испортить самый идеальный день. Лучше способа не придумаешь. Мирабелла Лароса. Когда отец договорился о моем браке по расчету с наследником первой очереди мафиозной семьи Коста, я поклялась. Пойду на все, лишь бы избежать подобной судьбы. Я готова предложить семье гораздо больше, чем просто стать официальной спутницей мужа, производить для него потомство и появляться на свадьбах и крестинах. Да, я помолвлена с Марчелло Костой, но моим мужем ему не стать. И тут вдруг выпадает счастливый билет. Марчелло со своим отцом погибают при покушении. Под их автомобилем взрывается бомба. Теперь мне не нужно превращаться из мафиозной принцессы в типичную жену. Я могу поступить в академию Секура, элитную частную школу для детей мафиози. Я в полном восторге, заселяюсь в общежитие академии в одну комнату с самой близкой подругой, получаю форму и уже готова приступить к учебе. Однако мои планы внезапно рушатся. Марчелло появляется в кампусе, живой и здоровый, задавшись целью отомстить тем, кто пытался его убить. Марчелло Коста. Видеть шокированное лицо невесты при моем появлении в аудитории Академии Секура куда приятнее, чем я ожидал. Мирабелла ясно дала понять. Выходить за меня замуж она не желает. И с этой проблемой следует разобраться. Впрочем, пока передо мной стоит задача поважнее. В Секура я оказался по одной единственной причине. Нужно выяснить, кто погубил моего отца и едва не убил меня, подорвав нашу машину. Следы ведут в академию. Пусть Мирабелла учится, пока я разыскиваю убийцу, однако как только негодяй будет подвергнут моему личному суду, заберу ее из академии и немедленно женюсь. Никакие мольбы с ее стороны не заставят меня изменить решение. Примечание автора. Данное произведение содержит тяжелый для восприятия рядом читателей контент. В книге встречаются сцены, связанные с употреблением алкоголя, покушениями, домогательствами и убийствами, физическим насилием и применением огнестрельного оружия. Используется грубая брань, присутствуют сцены сексуального характера. Уверены, что хотите продолжить?